Глава 38. Аяра не уходит, и все вертится рядом. Кайли пока занят выяснением отношений с главарем и на меня не обращает внимания. «Скажи, Жанет, чтобы захватила свежие яйца и воск», — приказываю я фамильяру. «И не вертись тут, ступай исполнять приказ». «Я думала, что ты и не вспомнишь про яйца», — язвит фамильяр, растворяясь в воздухе. Закрываю глаза, пытаясь сосредоточиться. Если наша связь с Бэром действительно так крепка, то сегодня я могу достучаться до его сознания. «Бэр», — зову я его мысленно, — «Бэр, услышь меня». Сколько раз я его позвала, уже не сосчитать. Думала, что уже не достучусь до него. В трех шагах от отчаяния Бэр отвечает. «Валерий, ты где?» В голове возникает обеспокоенный голос Бэра. «Я тебя везде искал». «Пока это только мой голос в твоей голове. Но мне нужно тебе многое рассказать. Обещай, что выслушаешь, не перебивая, чтобы я не рассказала. С тобой что-то произошло?» Его тревога передается и мне. Мы не только можем слышать друг друга на расстоянии, но и ощущать чувства друг друга. «Просто обещай, не задавая лишних вопросов. У меня не так уж и много времени. Он же должен понимать, как для меня важно предупредить его». «Обещаю», — нехотя сдается Бэр. «Меня похитил Кайлип. С помощью магического артефакта его наемник-маг выманил меня из-за защитного круга. Я убью его!» — в бешенстве орет Бэр, так что у меня чуть не лопается голова. Его эмоции захлестывают меня, и я тону в смеси ярости, злобы, жажды мести, желание найти брата и разорвать его за ту боль, которую он мне причинил, едва ли не подбрасывает меня на ноги. Усилием воли я сдерживаюсь. «Хорошо, но позже ты обещал дослушать. Прошу я его, стараясь успокоиться, чтобы мое состояние покоя передать ему. Твой младший брат рассказал кое-что, и у меня в голове все сложилось. Кажется, я знаю, как снять с вашего рода проклятие». «Валерий, молчи и слушай», — прерываю я его. «Времени не так уж и много. Мы с Кайлибом скоро приедем в мою избушку. Очень прошу тебя, не кидайся на него с кулаками». «Не буду», — слишком легко соглашается Бэр и добавляет. «Я просто убью его». «Час от часу не легче. Время идет, вот-вот вернется Кайлип, а я все никак не могу убедить его брата дослушать. Поклянись, что никого убивать не будешь, во всяком случае в ближайшее время, пока мы с Кайлибом». «Ты не можешь быть с Кайлибом! Ты моя истинная, я его убью!» «Да что за непробиваемый упрямец! Убью да убью! Заладил одно и то же!» «Да что ты заладил? Сначала узнай все, убить ты всегда успеешь. Хотя бы ради меня ты должен выслушать, что случилось с твоим братом». «Хорошо», — нехотя соглашается Бэр. «Но я чувствую сопротивление, которое он испытывает, соглашаясь. Значит, в любой момент может сорваться, невзирая на обещание. И еще Аяра должна привести мою наставницу по ведовству». «Зачем это еще? Ты прекрасно справилась. Я уже могу вставать, но еще слабость, и хожу только по избе. Она поможет мне вылечить Кайлиба. С ним все очень плохо. Я ему не верю. Он лжец. Я ему тоже не верю. Я верю своим глазам и своему дару. Он не знает, что я его буду лечить. Смотри, не проговорись. Мне пришлось солгать ему, пообещать то, что никогда не смогу дать». «Что ты ему пообещала?» За спиной слышу легкие шаги Кайлиба. «Все, больше не могу говорить. Он идет. Жди нас». Я разрываю связь с Бэром. Надо же, я даже и не думала, что связь истинных настолько сильна. Пока мысленно я могла общаться только с Аярой. Теперь уже и с Бэром. Кайлиб протягивает мне руку, помогая подняться. «Поехали». «Вернее, пошли», — говорю я. «Меня привезли сюда, так что ехать мне не на чем». Кайлип усмехается. «Ты можешь поехать вместе со мной». Мотаю головой. «Нет, только не это. Я не готова так близко терпеть его. «Не бойся», — продолжая кривить губы в саркастической улыбке. «Приставать не буду. Я помню, как сносила крышу Бэру от запаха Кайлиба на моей одежде, когда мы только познакомились. В этот раз он может сорваться и действительно убить брата. Вот только пешком я буду идти очень долго и тяжело. Непривычно я к такому способу передвижения. Хмурюсь, но все же здравый смысл берет верх и киваю, соглашаясь принять помощь Кайлиба. Он птицей взлетает в седло и протягивает руку. От смущения я неуклюже забираюсь на спину лошади. Дыхание Кайлиба обжигает шею. Я цепляюсь за гриву лошади и практически ложусь на нее. Жутко неудобно, но хоть не придется прислоняться к его спине. Стараюсь держаться как можно прямее, не прикасаясь к нему. У меня мороз по коже, только от одной мысли, что придется ехать так близко к нему. Кайлиб замечает мое напряжение и только разжигает. «Не бойся, я буду очень аккуратен», — двусмысленно произносит он, обнимая и прижимая меня к себе. Я пытаюсь вырваться. «Сиди смирно, княжна, и тогда быстро доберемся». Я лишь сильнее сжимаю губы, пытаясь скрыть отвращение. Меня бросает то в жар, то в холод от одной мысли, что я вынуждена опираться на его грудь. Бэр сойдет с ума, но что-либо исправить уже невозможно. Я стараюсь не обращать внимания на Кайлиба, который все сильнее прижимает меня к себе. Остается лишь надеяться, что эта поездка скоро закончится. Конь княжича, в отличие от его хозяина, великолепен. Мы доехали до кромки леса быстрее, чем меня везли на повозке. Я уверенно ступаю на тропинку, ведущую к моему лесному домику. Следом за мной шагает Кайлиб, держа лошадь под узцы. Хозяин леса неприветливо встречает нас, чиня препятствия на пути. Густые заросли ежевики цепляются за одежду, а корни деревьев так и норовят подставиться под ногу. Я уверенно веду нас вперед. Мой взгляд замечает малейшие изменения на тропе. Кайлиб следует за мной, стараясь ступать как можно тише, чтобы не привлечь желательного внимания. Внезапно впереди раздается подозрительный шорох. Я вскидываю руку, давая Кайлибу знак остановиться. Мы замираем, вглядываясь в густые кусты. Через мгновение оттуда выбирается огромный волк. Его глаза буравят незваных гостей. Напрягаюсь, готовая в любой момент применить магию. Но волк, словно учуяв родственную душу, развернулся и скрылся в чаще. Не веря своим глазам, поворачиваюсь и подозрительно смотрю на Кайлиба. Он лишь беззаботно улыбается. «Не смотри на меня так», — скидывает он руки вверх. «Да, я умею общаться с животными. Особенно хорошо я понимаю хищников». Еще бы он их не понимал. Он сам хищник и самый опасный из всех, кого я знаю. Об этом никто не знает. Ни одна живая душа, и тебе не советую болтать. Намек о живой душе я понимаю буквально и, кивнув, продолжаю путь. Наконец показывается знакомый силуэт лесного домика, укрытый живой изгородью из разросшихся кустарников. Мы пришли, но я ничего не вижу, кроме зарослей. Сомнением оглядывается Кайлиб. Поляна, где стоит мой дом, защищена мороком. Никто не может ее увидеть и пройти сквозь него, если я не позволю. Кайлиб достает амулет, надевая его на шею. «А вот и наш лесной домик», — с превосходством говорит он. Я беру его за руку, и мы проходим сквозь морок, натыкаясь на разъяренного Бэра. Кайлиб вырывает руку, хватаясь за меч. «Ты завела меня в ловушку, княжна!» — рычит он. «Княжна?» — изумленно переспрашивает меня Бэр. Я лишь развожу руками. «И когда ты намеревалась мне сказать об этом?» Отворачиваясь от нас, холодно спрашивает Бэр. «Оборотень не пара орденской княжне, да, Валерий?»